Глава 5. «И твой телефон, Кента-кун», — передает Шика, менеджер по всем вопросам, мне мой долгожданный девайс. «Как-то само собой получилось, что с 7 до 9 примерно мы все тусим в гостиной. Думаю, так и задумано. С утра уроки, тренировки, репетиции, обед, снова репетиции и тренировки». А вот вечером все собираются вместе в этой большой комнате. Места тут полно и совсем не тесно. Комната как будто поделена на зоны, доминирует над всем огромный экран, выключенный в настоящую минуту. Есть игровая зона с плазменным экраном и приставками. Этот угол обычно оккупирует Нобуо, иногда к нему присоединяется Дездемона. Есть барная стойка у окна, там обычно сидит Кимико. К ней присоединяется Сора или Юрико, хотя последняя по большей части осваивает подоконник. Парадокс, но подоконник тут есть прочный, пластиковый, широкий такой, на котором Юрико может на своем любимом шпагате сидеть и книжку читать. Она говорит сценический образ. Действительно, если просто комнату взглядом окинуть, то в глаза, как правило, Юрико бросается своим вызывающим видом или позой. Такеши Мико сидит за столиком возле барной стойки. На столе вазочки с печеньками и прочими легкими закусками, и чайник-термос, бутылки с напитками. Тут же рядом с ней сидит Эйко-чан, пьет чай из черной чашки и жмурится от удовольствия. «Спасибо, Шика-сан!» Я беру свой телефон и тут же ныряю в гущу сообщений. «Сообщений у меня... О-о! 254! Ничего себе! Сперва меня отропь взяла, а потом я догадался. Вчера в эфир вышла первая передача, и мой телефон бомбануло. С точки зрения популярности шоу, 254 сообщения даже маловато как-то. Что ж, почитаем, почитаем. Открываю сообщение. От мелкая приставала. Мы всей семьей перед телеком. Первая. От мама. Сына, мы тебя поддерживаем и гордимся тобой. От торопышка. Вчера на собрание клуба Нацуми приперлась, представляешь? Такая, как ни в чем не бывало. Кстати, а ты знал, что эти фоточки Мико в чат класса скинула? Ненавижу. От староста. Здравствуй, Кента-кун. У нас все хорошо. Тамока возмущается по поводу Мико и Нацуми. Напиши ей, чтобы она со своим наускиванием Шизуки на людей хотя бы тебя подождала. А то Нацуми, конечно, спортивная девушка, но сколько она может уворачиваться? И Шизуки напиши. Мне кажется, что с этим посылом для настоящего ассасина все является оружием. Ты немного перебрал. Она ж как ребенок, всему верит. Извини, что загружаю тебя своими проблемами, у тебя там своих хватает. От мелкая приставала. «Ого! А у вас на студии полно девушек симпатичных. Мама говорит, что не будет возражать, если ты кого домой приведешь. Папа говорит, что ему это нравится, которая на шпагате сидит. Гибкая очень. Маме нравится заучка в костюме. Говорит, сразу видно, что прилежная девушка. А то ты неряха, и тебя надо в узде держать. А мне, например, Кимико нравится. Она классная, хоть ее все и не любят. А что за история с Риотой?» От Атоши. «Кента, дружище!» «Нет, Кента Аники, ты крут! Нобу сэнпай сказал мне, чтобы я пару слов поддержки написал. Ну так вот тебе. Обязательно воспользуйся шансом на шоу и лишись девственности. Вот тебе в помощь мой личный рейтинг. Воспользуйся им. Первое. Юрико гимнастка. Она гибкая. Представляешь, что с ней можно сделать? Второе. Эйка, она мелкая. Лоли – это круто. А уж круче, чем хэви-метал лоли, я вообще не представляю, что может быть. Третье. Кимико, она гяру. Как Мико-тян, только круче раза в 10. Ты знал, что у нее уже и свои синглы есть? И фотосессии в купальнике. Вот, держи ссылку и подборочку фото. Думаю, что она многому может научить такого деревянного новичка, как ты. Четвертое. Сора. Суховата она. Синий чулок везде в костюме своем, но наверняка под этим внешним видом кроется фонтан страсти и разврата. Ну, тоже пойдет. Пятое, Дездемона. «Вообще-то она Death Girl, панк-рок, все дела, и лысая, и на парня похожа. Но кто тебя знает, может, тебе нравятся такие. Ты вообще странный, раз за Нацуми-чан не волочишься. Шестое Нобуа, это если тебе мальчики все же нравятся. Я такие вещи осуждаю, но если ты из таких, то и ладно. Нобу-сэнпай говорит, что всякой твари по паре, и что главное в жизни – хук справа. Вот и все, ждем тебя в зале, как только тебя из шоу выкинут. Нобу говорит, что ты там не задержишься, потому как прямой, как палка, и наивный, как деревенская девочка на ярмарке. Постскриптум. Не можешь парочку строк на Цумичан написать? Она куда-то пропала и на сообщения не отвечает. Пожалуйста. Вот Апекс Предатор. С почином. Вышла первая передача. Ты молодец, только несколько советов. Не сближайся сильно с Сорой и Юрико. И не верь всему, что про Кимика говорят. Она сейчас в отчаянии союзника ищет. Ты можешь с ней сблизиться. Но Буа скотина в сети пишут, что он девчонку беременную бросил, и не одну. Про Такеши почти ничего не известно. Подозрительный тип. Эйку можешь сразу в угол затащить и мозги промыть. Ты умеешь. У нее комплекс спасателя и жертвы. Тебе понравится. Дездемона интересная штучка. Тоже должна тебе понравиться. Такой клубок комплексов. И очень сексуальная. Ты знал, что она до панк-рока в порно снималась? Опять-таки тебе понравится. И прилагаю голосовое сообщение. Послушай вечером. От Таттетейл. «Привет, Кента! Ух ты! А ты, оказывается, на шоу! А я, как всегда, последняя узнала. Нацуми-чан говорит, что у тебя никаких шансов, и чтобы мы тебя на следующей неделе ждали. Кизука говорит, что она на тебя 5000 йен поставила в тотализаторе, кто вылетит следующим. А ты знаешь, что в сети полно фоточек с участниками шоу. Вот с Кимико ссылка, она совсем бесстыжая. А вот с Эйкой ссылка, правда, она в купальнике. Вот с Юрико ссылка, она же циркачка. Они там в таких смелых костюмах выступают. Там верблюжье копытце прямо видно. Правда, с Сорой ничего нет. Но умельцы уже состряпали дипфейки с ее лицом и подборка тел. Ссылка, посмотри, может, зайдет что. Ах да. Вот с Нобуа ссылка. Он прямо нарцисс, но тело у него... Я покувыркалась. Может, передашь ему мой телефончик? Шучу, шучу. Но ты все расспроси. Вот Адамс Гёл. Докладываю. Нацуми пытается проникнуть во внутренний круг. Защита заучки не выдерживает. Твоя рабыня тоже не может удержать ее на расстоянии. Остаюсь только я. Твоя ученица и преданная последовательница. Завтра попробую ее вилкой пырнуть. От мелкая приставала. Это твоя Юрико? Из-за нее я тут настрадалась. Папа сказал, что она гибкая и что это же эротично. Мама сказала, что ах так, и что она и не такое умеет. Они закрылись в спальне, и мне пришлось музыку на всю катушку включать, чтобы этого не слышать. 2 часа. 2 часа, Карл! Передай этой Юрико, чтобы прекращала на своем гадском шпагате сидеть. Или нет, раздень ее первой. От подружка мелкой П. Кента-кун, гомбаре, файтин. Вот, чтобы не скучать. Фото Айки в смелом купальнике. Не забывай свои корни. Некоторое время я изучаю Айку в раздельном бикини. Да, девушка подросла и из голенастого чуда, которому Кента коленку в детстве пластырем заклеивал, превратилась в подростка. Все еще не эротично, хотя трогательно, конечно. Концепция «девушка должна быть похожей на богомола, худой и с торчащими во все стороны углами костей и коленок» меня не возбуждает, но за старание Айки плюс – хотя я и не понимаю, при чем тут мои корни и ее купальник. Хм. Продолжаю читать сообщение. От мама. «Сына, я ничего тебе не навязываю и не советую, но присмотрись к Сори Тян. Такая аккуратная девочка и чистенькая. Она-то уж тебя на улицу без шапки не пустит и без завтрака. Подумай, сына, мама не вечная». «Маме будет очень приятно, если ты Сору Тян домой приведешь. И не раздевай ее на шоу. Она твоя будущая жена. Подожди хотя бы до помолвки. Привет от папы». «От отец». «Ну как?» «Достал номер Бьянки-сан. Не то чтобы мне было интересно». «От Таттлтейл». «Кента, прекрати меня игнорировать. Что за дела? Я тебе столько фоточек классных скинула, а ты, если не напишешь мне, то я и твои голые фото в сети найду». От Нобу-сэнпай. «Купера на тренировку с тобой не пропустили. Студия говорит, что нашла тебе других инструкторов. Не знаю, что они там мутят, но ты держись. И связки нарабатывай. Ты, когда уходишь влево, приседаешь на коленку. У тебя глаза соперника теряют на долю секунды. Голова идет в направлении удара. Видно, предсказуемо. Исправляй». От неизвестно. «У меня есть твои пошлые фото. Если не хочешь, чтобы все узнали, какая ты тварь, вышли денег по этой ссылке». От неизвестно. «Привет, Кента. Это я, Мария, твоя бывшая одноклассница. Извини, но я нашла твой номер и решила написать. Давно мы с тобой не виделись, а ведь в средней школе дружили. Напиши мне». От неизвестно. «Кента, чувак, ты в телеке. Это твои кореша из клуба «Блистательная манга». Мы тебя не забыли. Вышли нам фоточки твоих подружек на шоу. Как друга просим». От неизвестно. «Уважаемый господин Такахаси, наша фирма предлагает вам сотрудничество в области рекламной интеграции. Вам на электронную почту выслано коммерческое предложение. Прошу ознакомиться и в случае принципиального согласия написать нам. Суммы денежного вознаграждения по сделке могут быть изменены по взаимному согласию сторон. Отдельно отмечаем, что для нас было бы честью сотрудничать с вами». От неизвестно. «Кента-кун, к тебе же так можно обращаться? Кента-кун, это Рипдог 1234. Я чё тебе предлагаю, чувак? В смысле, ты мне нравишься, как мужик мужику, а не эта гомосячая тема. Ты крутый, все такое. Я тоже крутый, все такое. Короче, предлагаю тебе работу. В смысле, я буду работать, а ты деньги платить. Реклама, взлом конкурентов, ну и всякое. Думай». От мелкая приставала. «Кента, это не я, клянусь, я тогда все фоточки стерла и Айку попросила, да и не продавала я их никому, правда, без понятия, откуда они взялись». От Тэттлтейл. «Кента, это не я, клянусь, да, написала с дуру, но у меня и фото твоих не было, я бы так никогда не поступила, мне до сих пор за тот случай с Томока неудобно, извини». От мама. «Сына, не переживай, любой пиар хорош, кроме некролога. Ну, увидели все твой стручок, что тут такого? Где-то даже реклама. Главное, чтобы Суритян понравилось. Ты ей не рассказывай, что это твоя сестра по дурости, а то подумает, что у нас семья такая, и что мы детей неверно воспитываем. А я старалась. Кто виноват, что вы такие выросли?» По скрипту. Хинату я наказала. От Apex Predator. «Мика тут в панике. Боится, что ты на нее подумаешь из-за твоей фотки в ванной. Это и вправду не она, я ее знаю, но страху Божьего на нее нагнать не помешает, так что ты и сразу не отвечай. Я сама с ней работу проведу, будет как шелковая. Тебе еще рабыня нужна?» От неизвестно. «Вышли денег по этому счету, а то я отправлю эти фото всем твоим знакомым». От Атоши. «Чувак, вот серьезно? Какого черта мне такие твои фото присылают? Сделай фото Юрий Котян или Эйки, например. Или вот Нацуми напиши, наконец, чтобы меня игнорировать перестала, как отца родного прошу». От Торопышка. «Вот и настал тот день, когда мне на телефон уже твои голые фотки присылают. Хорошо, хоть не дикпик, но в целом весьма симпатично. Хотя я тебя без одежды видела, но фото это как-то... В общем, сохранила себе в архив». От староста. «Кента-кун, сперва я хотела тебе написать, чтобы ты не расстраивался, а потом вспомнила все, чему ты нас учил. Уверена, что ты не расстроился и даже в людях не разочаровался. Мы с девочками тут посовещались и решили все же немного тебя поддержать. Кстати, Нацуми задавака, но так, девочка хорошая. А ты знал, что она не С вовсе, а М? В любом случае, вот фото». Я открываю фото и некоторое время втыкаю в него. На фото трое членов клуба и Нацуми, видимо, временный член клуба. Все в стиле ню, интересные места прикрыты руками друг друга, у всех, кроме Нацуми. Нацуми стоит особняком немного в стороне, она не прикрыта ничем, даже руки за спину завела. Вот черт! Мой взгляд мечется по фотографии, стараясь не упустить деталей. Красную, как рак, Наоми, которую так пособственнически держит за грудь Томока, прищуренный взгляд Шизукича, узкая ладошка прикрывает старосту внизу, и вздернутый подбородок Нацуми, которая стоит прямо, выставив одну ногу вперед, словно бросая вызов. Чертовка! Может, к черту Мидори, все равно еще лет 5 ждать. С другой стороны, Нацуми всегда говорит, что мне ничего с ней не светит. Но когда это мы стали верить девушке на слово? Как там? Выслушай женщину и поступи наоборот. Да нет, это все ловушка и манипуляции Нацуми, нашей высшей хищницы. Ей же надо, чтобы все мужчины вокруг ей поклонялись. А если не поклоняются, вот она и делает все, чтобы установить свою власть. Преклонившись перед ней, ее картина мира в порядок придет, и нафиг ты ей нужен не будешь. Вот так вот. Так что нет, нет и нет. Не буду я думать о голой Нацуми. А чтобы не думать о голой Нацуми, надо переключить внимание. Буду думать о голой Сори, например, или Юрико. Да, как говорил Филиас Фок, используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. Вот. Приведя мозг в порядок путем перемещения файлов с голыми девушками в голове, продолжаю чтение сообщений. От неизвестно. «Кента-кун, это твоя давняя подруга детства Мана-сан. Ты меня не помнишь? Мы еще вместе в младшую школу ходили и мороженое в парке ели. Помнишь, мы договорились пожениться, как вырастем. Сейчас ты сделал удивленное лицо, правда? Шучу, шучу, не договаривались мы. Или не шучу? В любом случае, позвони мне. А это тебе, чтобы простимулировать. Фото». «Открываю фото». «Ого себе, какая у меня подруга детства! Так и не скажешь, что ровесница, из купальника буквально выкипает. По фигуре, как Мидори-сан практически. Прямо взрослая, зрелая женщина, все на месте, и крутые бедра, и большая грудь. Вот только лицо выдает, что молоденькая совсем. Прямо в сердечко, да. Все-таки бабник ты, Кента-кун, как есть бабник». Надо бы сегодня ночью в женскую половину прокрасться. К Сори, например, или к Юрико. Надают мне по жопке. Таттлтейл. Кента, мне очень жаль. Из-за твоей фото, из-за Томока, но я и правда ничего не делала. В смысле, твоих фото у меня нет. И не было. А за Томока я у нее попрошу прощения. Нацуми говорит, что слов недостаточно и что я должна делом искупить. Поэтому вот фото и... «Остальное, как вернешься?» Открываю фото, уже предполагая, что я увижу. И ожидания меня не подводят. Столько фотографий голых девушек мой телефон еще не видел, да. Мико сфотографирована в нашем клубе. Она сидит на диване, на коленях, закинув руки за голову и совершенно без одежды. И совершенно красная. На переднем плане палец, который закрывает нижнюю часть ее тела. Я узнаю ухоженные ногти. Камеру держит Нацуми. Совсем они у нас в клубе освоились, я гляжу. «Ара-ра! Сколько у тебя поклонниц, Кента-кун!» Героическими усилиями я сдерживаю себя, чтобы не вздрогнуть от этого бархатного голоса прямо в ухо и мягкое прикосновение чего-то упругого к моей спине. «Юрико!» «Просто удивительно, что ты до сих пор девственник», — продолжает она, прижимаясь ко мне со спины и кладя голову на плечо. «В самом деле, оказывается, у меня так много конкуренток, это обескураживает». «Ну, я закрываю фото и опускаю телефон. В конце концов, шоу вышло на экраны. Ничего удивительного. У тебя там, поди, тоже сообщений под 1000». «Когда ты актриса передвижного цирка, у тебя не так много знакомых за пределами цирка и семьи», отвечает Юрика из-за моей спины. «Ведь ты еще читаешь сообщения, а я уже давно закончила. Ты загадка для меня, Кента-кун, человек-загадка. А я не люблю тайны, я их разгадываю». «Юрико-тян, веди себя прилично». Юрика отскакивает в сторону, она не сопротивляется. Ссора. «Не обращай на нее внимания», — советует она. «У нее и правда немного знакомых. Вот она и не знает, как себя вести с парнями, особенно если кто ей понравился. Ты лучше читай свои сообщения, а то сейчас Шика придет и телефон у тебя заберет. Вместе со всеми твоими фоточками».